Вот для этих самых синтетиков и надо подготовить соответствующее снаряжение, вооружение и транспорт. Затем продумать схему частичной легализации, чтобы иметь хотя бы один легальный незасвеченный в спецслужбах идентификатор на корабле, который, к слову, тоже надо построить. Работа займет не один месяц, но задача интересная и очень важная. Имея в своем распоряжении такую бригаду живых кукол, я смогу осторожно воздействовать на нужные точки империи, играя сложную партию. Хочешь оставаться незаметным и не привлекать к себе внимания, а сам подсовываешь мне проект корабля, который даже при беглом взгляде выбивается из общего строя, буркнул Сап, разглядывая голографическую проекцию предложенного мной проекта малого ударного крейсера. Корабль должен запомниться и быть довольно узнаваемым. Но вся суть в том, что я нарочно спроектировал его таким образом, что у опытного инженера или бывалого капитана из миров Содружества без всяких сомнений сложится впечатление, что корабль собран на кладбище кораблей из деталей и корпусов других боевых машин, причем разного поколения и из разных империй. И в чем суть такой откровенной технической вивисекции? Совсем не поддельно удивился Сап, еще раз бросая взгляд на предложенный проект. Три причины. По типу корабля нельзя определить, какой конкретной империи он принадлежит. Вторая причина. Даже при активном сканировании нельзя определить его боевой потенциал. И третья причина. Корабль, собранный из хлама, на кладбище кораблей, говорит только о том, что у его владельца нет государственной поддержки и постоянной стандартизированной технической базы. Рукастые умельцы лепят на этого монстра Франкенштейна все, что попадается под руку. А если так, и если это пираты, то не самая сильная группировка, вынужденная обходиться, что называется, подножным кормом. Проще говоря, к такой пиратской шайке, на одном единственном корабле, пусть и с летной палубой, всерьез никто относиться не будет. Крупную операцию таким составом не провернуть. В таком случае беру свои слова обратно. Если посмотреть с такой позиции, то рациональное зерно в этом есть. Если шайка не представляет крупный пиратский клан или картель, и тем более не является капером, то и гонять ее особо не будут, согласился Сап. Особенно, если у этой шайки будет хоть какой-то намек на легальное положение. Можно зарегистрироваться как наемники, как мусорщики, не имеет особого значения. Пока не будет доказательств нашего участия в пиратском налете, придираться к нам не станут. И уж тем более устраивать войсковые операции по загону. А что с экипажем? Я смотрю, ты собрался выращивать биологические носители. Да, с такими я уже работал, эти даже классом повыше будут. Что, Сап, тоже хочешь влезть в живое тело? Честно говоря, я бы попробовал. Ведь у них, насколько я могу понять, полностью скопирована человеческая физиология, ага, так и есть, вот только моделировать можно на свой вкус, играя с настройками, как говорил хранитель, в определенных пределах. Сколько времени займет подготовка? Месяца три, я думаю, провозимся с кораблем, все-таки это не скаты, не контики. Тут и обитаемые модули, и каюты, системы жизнеобеспечения, рециркуляции, припасы воды и пищи. Да и свое вооружение мы тоже ставить будем в очень ограниченном виде, как оружие последнего шанса. Интересно, задумался Сап, а физические ощущения в теле синтетика такие же, как в человеческом? Честно говоря, понятия не имею, дружище. Точно знаю, что прежние синтетики легко чувствовали самые тонкие запахи, распознавали вкус, в остальном не знаю. Но проблема в том, что мне есть с чем сравнить, а вот для тебя это будут совсем необычные ощущения. Хорошо, согласился мой приятель, я готов попробовать, ведь одного потока сознания вполне хватит, чтобы поддерживать работоспособность носителя, более чем. Смотри, в моем распоряжении 5 инкубаторов, эти модели чуть более сложные, чем те, с которыми я работал прежде, так что печать займет почти неделю, образно говоря, за месяц напечатаем большую часть команды. Генетических образцов землян у нас полно, выбирай любого на свой вкус. Внешний вид носителя очень легко корректируется с большим выбором вариантов. Собственно, того факта, что мы земляне, скрывать не вижу смысла. Но можем напечатать и аграфа, и дворфа, да хоть неведомую зверушку, физиология все равно будет одинаковая. Мне плевать на внешность, Лич, в этом вопросе я лучше тебе доверюсь. Сам выбери мне соответствующий носитель, хоть смогу понять, как ты меня воспринимаешь и видишь, а я пока займусь кораблем. Заодно присмотрю за своими рептилоидами, что-то у них там какой-то международный кризис намечается. Да ладно, они же у тебя на уровне средневековья, какой у них может быть международный кризис. Не забывай, что, несмотря на низкий уровень материальной цивилизации, они весьма продвинуты в духовном плане. Там один условный жрец или шаман вполне способен подчинить своей воле целое войско. Человеческий мозг, насколько я могу понять, под таким давлением может и не сдюжить. Очень хорошо, Саб, что они у тебя в космос не летают, а то чувствую, не самым слабым противником бы оказались. Не уверен, хотя, с годами видно будет. Если их духовные практики окажут влияние на генную структуру, то потенциально они действительно довольно опасны. Но тебе нет смысла беспокоиться на эту тему. Они консерваторы, при этом долгожители, ужасно упрямые, и с невероятным трудом принимают что-то новое. С такими темпами им до космоса еще как бактерии до позвоночного. План внедрения в некоторые области Аратана, используя команду синтов, несколько поспешный и по факту недолговечный. Задача этого плана — отвлечь внимание любых заинтересованных лиц от сфер моих интересов как представителя Федерации машин. При помощи этой команды я намерен в буквальном смысле выкрасть некоторых нужных мне специалистов, навести шум у границ Империи Хеймур, потрепав им нервы и силы. Возможно, наладить некоторые контакты с людьми из Аратана, но не более того. В дальнейшем команда бесследно исчезнет под каким-нибудь удобным предлогом. Как будут выглядеть члены команды, особого значения не имеет. Чтобы не сильно напрягаться на этот счет, я просто вывел на голографический экран список известных людей планеты Земля, постепенно сбрасывая фильтром самых заурядных. Под конец этого действа в списке остались с пару десятков киноактеров и сыгранных ими в кино персонажей, несколько известных спортсменов и фотомоделей, причем как мужчин, так и женщин. Как ни странно, но среди них даже затесался один чернокожий актер и несколько рок-музыкантов. Осталось только выбрать. Под конец в заложенную программу на печать будущих тел легла программа с внешностью голливудских актеров и киношных персонажей. Коль уж пиратская команда, то и разнообразие в ней приветствуется. Сапу, с моей подачи, досталось тело Аграфа с внешностью короля Трандуила из известной саги, именно таким я себе его представлял, в человеческом или почти облике, вот только с поправкой на космический век. Себе я смоделировал внешность одного известного датского актера, редко играющего положительных героев, весьма известный, но симпатичный людоед. Еще в команде появится темнокожий персонаж из фильма «Пятый элемент», для которого придется составить специальную программу модели поведения, скопировав ее с экранного оригинала. Две поп-дивы, одна латиноамериканка, вторая блондинка с чисто нордической внешностью и не самой хрупкой комплекцией. А еще из заметных, два рок-музыканта, Сит и Мик. Остальных постарался сделать не самыми выразительными, хоть среди них и были герои фильма «Матрица», «Безумный Макс», «От заката до рассвета» и «Большой куш». Все это я сделал лишь с целью облегчить себе выбор имен и хоть как-то разнообразить свою повседневную рутину. Ну, скучно же печатать унылых оловянных солдатиков, схожих на лицо, в гвардейских мундирах, заточенных исключительно под выполнение функций. Синты с внешностью и характером своих прототипов и персонажей в большой компании ведь гораздо интереснее и веселей. Одна только эта работа по созданию пестрого экипажа моего будущего пиратского корабля заняла почти 2 недели. Сам корабль еще только строился, но уже, по обводам корпуса видно, что эта каракатица себя в обиду не даст. 3 усиленных тоннельных орудия, ракетные пеналы барабанного типа, усиленная рельсотронами и пульсарами ПРО, многослойное защитное поле, плюс к этому летная палуба с малыми кораблями прорыва моего нового проекта «Демон», как логичное продолжение кораблей «Черт». Особенность новых кораблей была в том, что они необитаемые, то есть беспилотные, и с чуть большей огневой мощью, благодаря новым технологиям. Можно использовать по прямому назначению, а можно как камикадзе с зарядом антивещества. Внешне, видимые маршевые характеристики такого малого крейсера, на первый взгляд покажутся средними, но это только видимость. Максимальная дальность прыжка такого битюга примерно 10 систем. Скорость разгона до выхода в гиперпространство не больше 2 часов без учета форсажа. Запас хода 100 световых лет, но это условно, потому что на корабле предусмотрена миниатюрная заправочная станция. Так что в действительности запас хода вне обитаемых систем почти не ограничен. Генератор червоточин и гравитационный усилитель, дающий возможность спрятаться в пространственном кармане, были умело замаскированы под стандартное оборудование и использоваться будут только в самом крайнем случае. На корабле даже маскирующее поле стояло довольно стандартное, можно даже сказать штатное, хоть и военного образца. Пока шла печать будущего экипажа, строился сам корабль. Я, оседлав ската, действительно посетил несколько корабельных кладбищ, чтобы долго не возиться, просто переправлял их полностью к Венере, через червоточины, где автоматы производственного комплекса разберут их и переработают в готовый концентрат. Мне же с этих кораблей нужен был старый хлам, имеющий хоть какую-то ценность, как обменный фонд и товар на продажу. Это часть легенды будущей пиратской шайки. Сначала честные мусорщики, не раз и не два ограбленные своими же собратьями, а затем уже и вольные наемники, которым просто надоело, что их бессовестно обдирают. Такая стандартная легенда и модель поведения не вызовут подозрений. По мере строительства корабля я заполнял его трюмы довольно дорогим, а что самое главное, востребованным оборудованием, снятым с трофеев на кладбище. Там же хранились несколько контейнеров с ценными концентратами металлов и минералов. Это для крупных сделок и взяток. Часть боекомплекта нарочно перетащил с трофейных кораблей, на тот случай, если кто-то вздумает глубоко копать и сравнивать серийные номера. Но рано или поздно настанет время влезать в созданное тело синта. После долгого срока существования в роботизированном носителе, лезть в условно живое тело, несколько боязно. Сам такой маневр мной расценивался как некий откат и одновременно отказ от многих возможностей. С другой стороны, очень хотелось оценить и сравнить ощущения. Ведь я единственный среди нынешних моих соратников, кто имел опыт жизни в живом, человеческом теле, так что их программы управления и поведенческие модели придется отрабатывать на своем теле. В предыдущих моих программах управления не было предусмотрено работы очень многих мышц, не существовало степени ограничения подвижности суставов, как критических. И это я не говорю о мышцах лица, связанных с выражением эмоций, дикцией, фонетикой. Все это придется завязывать на программное обеспечение и корректировать, чтобы не казалось фальшивкой. Задачка не из простых, между прочим, связать воедино мимику, жесты, имитацию эмоций, типичные человеческие реакции и бессознательные действия. Так что вся созданная команда мало того, что получит подобные программы, когда я их разработаю, так еще и синхронизирует их с мимикой и манерой движения тех самых персонажей, прообразами которых они и являются. Благо, что на Земле осталось немало информационных источников, из которых я без труда мог добыть все необходимое для завершения такой сложной работы. Вот честно, простого робота, лишенного чувств и эмоций, намного проще построить, чем написать программу для фактически живой материи, управляемой микрокомпьютером, и добиться максимального сходства. Да, это интересно, не лишено смысла с точки зрения будущей базы знаний по этой теме, но действительно сложно. Очень странно ты себе меня представляешь, недовольно бурчал Сап, разглядывая свой биологический носитель в зеркале. Получается, я единственный в команде буду выглядеть как аграф. Их раса очень сдержана в выражении эмоций. Они также не любят совершать лишних телодвижений. Поверь, я имел возможность довольно долго и близко их изучать. Тебе этот образ подходит больше всего. Ну, мой персонаж хотя бы не выглядит таким старым, как твой. А среди всех, кого я напечатал, совсем зеленых салаг почти и нет, за редким исключением. Разве что малыш Леонардо в его ранние годы актерской карьеры, да милашка Мишель, всегда холодная как лед и похотливая как женщина-кошка. А что на Земле из полоты были? Совершенно неподдельно удивился Сап, чуть приподняв густую бровь. Нет, конечно, это просто сравнение, сценический образ. Функционал нового тела от человеческого практически не отличался, были небольшие нюансы, особенно это касалось контроля конечностей и внутренних органов. Тот же режим дыхания и частота сердечного ритма, все это было полностью подконтрольно базовой управляющей программе, которая в свою очередь контролировалась моим сознанием. Такие мелочи, как диаметр зрачка, скорость реакции на раздражители, отклик мышц, все это было под полным контролем. Не безусловно, как это обычно бывает в человеческом организме, а просчитано и выверено. И мне самому и команде придется потратить еще пару недель на то, чтобы просто привыкнуть к новым телам и отработать матрицы поведения, соответствующие внешнему виду и выбранной роли в команде. Все процессы, запущенные возле Земли, вышли на автоматический режим. Шло производство оборонительных платформ. Большой промышленный комплекс на орбите Венеры в хорошем темпе пережевывал остовы кораблей, которые я переправлял в систему, дабы миновать этап добычи сырья из астероидов. На Луне запустили строительство большой диспетчерской станции и узла дальней связи. Теперь нашему взору будут доступны почти 3 световых часа вокруг Земли в непрерывном режиме сканирования. Сама планета, наводненная группировками очищающих комбайнов, постепенно оттаивала. Очищалась атмосфера, вдоль экватора появилась вода в жидком виде. Работы предстояло еще очень много, на долгие годы, но тут важно правильно начать. Но о моей новой команде предстоит небольшая командировка во внутренний объем империи Аратон. Первой целью нашего путешествия была система Корона, транзитная необитаемая система, в которой собрались воедино две военные базы флота, большой торговый терминал, 3 крупных гражданских станции и множество больших и малых пустотных объектов. Скинуть пустотный стаж в этой системе можно было на самом большом спутнике газового гиганта Сетуре. Эта крупная луна размерами мало чем уступала Марсу, так что вполне можно было почувствовать себя на твердой Земле. Подземный обитаемый комплекс насчитывал 3 больших жилых зоны и довольно обширную сеть складских ангаров и топливных станций. Проще говоря, система довольно загруженная, проходная, но немного суетная, в связи с тем, что фактически находится на стыке 3 империй – Авар, Спалат и Хеймур. Последняя как бы вклинилась между первыми двумя в ходе последних боевых действий, отбив себе самые важные торговые трассы и логистические центры. Большой стратегической ценности эта система не имела, действительно проходная и не более того. Если бы не газовый гигант с заправочной станцией, то и вовсе считалось бы неинтересной. Но наш путь лежал в глубину империи Аратон, на расстоянии в 25 световых лет от системы Корона. Когда я еще был лордом Сваргом, здесь проходили крупные боевые столкновения, после которых осталось больше десятка корабельных кладбищ самого разного размера. По моему плану мы должны примерно на неделю задержаться в самом пустынном и безлюдном скоплении осколков и пройти этапы командного взаимодействия. Нам придется имитировать человеческое поведение, и все члены команды должны получить достаточно информации о том, как это делать, не нарушая традиции принятых в империи правил. К довольно мелкому, но на наше счастье пустынному кладбищу погибшие эскадры от земли переместились через червоточину. На месте выбрали удобную позицию и стали разворачивать технические комплексы для сбора запасных частей и уцелевших агрегатов. Работа тяжелая, грязная и неблагодарная. Но моя команда должна освоить профессию мусорщиков, ведь именно ими мы и будем представляться на первых порах. Они должны понимать суть работы, знать ее особенности, должны выглядеть как обычные пустотные работяги. Учитывая способности синтов, заложенные в них поведенческие программы, недели вполне хватит, чтобы они полностью вжились. Как говорится, в образ, и тогда уже начнется основная часть операций. Наши поп-дивы Джей и Пинки оседлали небольшие буксиры и принялись расчищать выбранный участок кладбища, оттаскивая бесполезные и изодранные куски обшивки, расчищая путь к уцелевшим ходовым палубам, где еще могло остаться что-то полезное и годное для продажи. Техники Сид, Мик, Леа, Турок и Цыган нацепили пустотные скафандры и полезли прочесывать больший обломок аграфского корабля. Неа занял место пилота нашего нового крейсера, холодная красотка Мишель заняла пост сканера, а единственный чернокожий в команде Руби взялся за должность суперкарга. Прежде чем мы отправимся к системе Корон, нам нужно заполнить все трюмы до отказа. Мы с Сапом корректировали действия команды, вносили поправки в программное обеспечение, следили за обстановкой в целом. Как назовешь корабль, Мац? Как бы, между прочим, поинтересовался Сап, который наотрез не хотел принять имя Трандуил, или хотя бы Транд. Придется выбрать что-то из местного фольклора, что-то неприметное и ожидаемое. Пока не задумывался на эту тему. В любом случае выбор названия станет актуальным, когда мы будем регистрировать корабль в общей базе. Нам ведь еще лицензию наемников получать. Хочу предложить название Шатун. Это русское слово по фонетике очень созвучно с местным, но имеет другое значение. На Интере это слово означает финальный победный ход в азартной игре и произносится с ударением на первый слог. Мне нравится название с двойным смыслом. Ты что, вдруг увлекся изучением русского языка? Наш кластер на станции «Новый Горизонт» сейчас поддерживает большое виртуальное пространство, куда спроецированы сознания многих твоих земляков, вот и разбираюсь потихоньку. Подожди-ка, Сап, как так получается, что ты не утратил связь? Я вот, например, свою матрицу не чувствую. Ты, видимо, забыл, кто я в действительности, Мац. Тебе пришлось бы утащить меня в другую галактику, чтобы я утратил связь с единым. Я же коллективный разум, пронизывающий огромную часть пространства. Теперь понятно. Это, кстати, очень хорошо, что ты способен контролировать наши базы на таком значительном удалении. От этой системы до Земли не меньше 700 световых лет. Помножь эту цифру на 100, и ты примерно сможешь представить сферу моего контроля. Уже столько знаком с Сапом, уже столько разных тем с ним успели обсудить и обговорить, но до сих пор удивляюсь масштабу, который он собой представляет. Ведь это ж какая силища, какой размах, а он с какими-то никчемными людишками играет в мелкие игры. До сих пор не понимаю, зачем ему это надо. Хочет в ускоренном режиме проскочить этапы человеческой эволюции, испытать на себе, или просто ищет острых ощущений. Пусть человеческая возня и мелкая с высоты его полета, но она очень динамичная, скоротечная и полна самых различных нюансов. Но мне кажется, что в данный момент его больше забавляют новые и необычные ощущения, которые он испытывает, воспринимая окружающий мир через рецепторы синтов, которые, по моему мнению, даже превосходят человеческие. Долговязый эльф, в образе которого он сейчас находится, хоть и занял кресло старшего помощника капитана, но при этом умудряется следить за системами корабля, и совершенно не сдерживается в дегустации всего, что только способен выдать наш пищевой синтезатор. Кстати, насчет пищевых синтезаторов и личных кают экипажа. Нельзя забывать, что работать в круглосуточном режиме – это свойство нежити вроде меня, условно живым, во всяком случае тем, кто пытается сыграть роль таковых, следует помнить об отдыхе, пище и гигиене. Тела синтетиков устают, испытывают голод и пачкаются точно так же, как человеческие. Для пустотных работяг, привычных экономить на всем, что только можно, конечно, не зазорно быть немножко грязными, злыми и голодными, но не в критической степени, иначе сами задохнемся в тесных обитаемых отсеках крейсера. Пока все идет очень гладко. Новая команда работает слаженно, понемногу обучаясь матерно ругаться между собой, практикуя язык и уместность применения нецензурной брани. Люблю, когда все идет по плану. Мишель с поста сканера доложила, что в систему вошел малый инженерный корабль, дал официальный позывной и тихонько направился к одному из кладбищ. К слову, такой корабль просто мечта мусорщиков. Очень универсальный инструмент для работы с тяжелыми корпусами и силовыми агрегатами. Наш малый крейсер, на первый взгляд собранный из запчастей с этой самой свалки, не стоит четверти цены за такой корабль, как только что вошел в систему. В бою такая посудина полный ноль, она даже за себя постоять не может, поэтому всегда нуждается в сопровождении и поддержке. Но не для боев ее создавали. Не так давно я использовал такой же, вот только поколением постарше, в системе планеты Аюна, под присмотром нынешнего императора Арвина. Прибывший корабль особого внимания на нас не обращал. Если ковыряемся в мусоре, то стало быть такие же работяги, как и те, что прибыли. Переговоры ведем на открытой частоте, не скрываемся, не маневрируем, а, следовательно, и не опасны. Тем более, что военная база, откуда при необходимости очень быстро подоспеет дежурный патруль, совсем рядом. Военные корабли, судя по графику использования разгонных трасс, который был закреплен на местных маяках, проходит сквозь эту систему регулярно. В пограничных секторах всегда было неспокойно. То контрабандисты, то пираты, работорговцы, беглые преступники, шпионы, диверсионные группы. То и дело возникают мелкие стычки, пополняя местные кладбища металлолома. С нашим кораблем, по законам империи, складывается довольно стандартная ситуация. Не мы первые и не мы последние, кто собирает себе боевой крейсер на свалке. И к такому творению умелых рук не может быть никаких претензий, пока он не покидает стоянку. Как только подобное творение инженерной мысли начинает движение, оно тут же нарушает закон, потому что не имеет регистрации в общей базе судов. С точки зрения закона корабль превращается в пиратское судно. Но есть лазейка, официальная и вполне легальная. Если заранее предупредить диспетчера станции о том, что в подконтрольный сектор явится такой неучтенный корабль с целью пройти как раз процедуру регистрации, то проблем не возникнет. Штраф за вождение корабля без регистрации – сущая мелочь. Чисто формальное действо. Именно так я и намеревался поступить, когда мои ребята будут готовы и мы отправимся к стартовой точке нашей первой миссии. В какой-то момент Анна почувствовала себя висящей в плотном, искрящемся перламутровыми искрами, молочном тумане. Пространство вокруг нее еле заметно колыхалось, закручиваясь причудливыми бурунами и завитками. Ровный и теплый свет струился буквально отовсюду. Невозможно было понять, где верх и низ. В любом направлении видимая картинка была одинаковая. «Приветствуем вас дорогой, гость!» – прозвучал негромкий мужской баритон, доносящийся до Анны со всех сторон. «Добро пожаловать в первичный виртуальный симулятор базовой физической подготовки!» «Здравствуйте!» – еле выговорила Аня, сглотнув образовавшийся комок в горле. «Вы вольны выбрать один из пяти базовых миров. Точный симулятор обычной повседневной жизни на техническом уровне, известном вам по физической жизни. Продвинутый симулятор нынешней реальности с элементами высоких технологий. Симулятор высокотехнологичного мира, достигшего уровня межзвездных перелетов. Симулятор архаичного мира, сравнимый с ранним средневековьем земной истории. И, наконец, вольная интерпретация выдуманного мира, известного вам по сказкам, сагам и легендам, с условным названием «Мир меча и магии». «Какой огромный выбор!» – удивилась Анна, с ужасом понимая, что вот так просто сделать выбор у нее не получится. «Напомню», – вновь оживился неизвестный собеседник, – «любой из миров создан для базовой физической подготовки. В данный момент ваше физическое тело находится в биокапсуле, с которой происходит информационный обмен с целью закрепления степени восприятия и темпов физического развития. Когда все необходимые данные будут собраны и синхронизированы, связь оборвется, и ваша цифровая копия в виртуальном мире будет развиваться самостоятельно до момента, пока не придет время отключения стазиса. Все полученные навыки, знания и воспоминания о виртуальном мире будут перенесены в физическое тело. Тогда я, наверное, выберу продвинутый вариант нынешней реальности», – уверенно ответила Анна. Ей откровенно не хотелось попадать пусть и в виртуальное, но все же средневековье, а вот мир меча и магии и вовсе звучал на общем фоне неестественно. Насколько она смогла разобраться в брошюре с коротким инструктажем, все полученные знания потом можно будет применить и в реальной жизни. Лезть в высокотехнологичный мир, конечно, тоже очень интересно, но есть опасение, что прежде чем ее к чему-то допустит, пройдет не один год обучения и практики. А вот что-то близкое к тому миру, который она немного успела запомнить, будет в самый раз. А еще ей показалось, что выбранный вариант – это еще один тест, из таких, которые любил подсовывать дедушка. Когда есть вроде бы очевидный и логичный выбор, но всегда имеется и подвох. Так что в своем решении Анна не сомневалась. Выбор принят. Продвинутый вариант нынешней реальности. Виртуальный симулятор копирует климатические особенности планеты Земля. Есть ли у вас предпочтение относительно региона, где бы вам хотелось начать свое развитие? Я бы хотела оказаться рядом с морем, но чуточку южнее моего родного края. Но так, чтобы можно было навестить родные места. Перед глазами Анны появился полупрозрачный глобус, диаметром метра полтора. Глобус легко подчинялся движениям рук, вращался в любую сторону и под любым наклоном, а если попытаться его приблизить, заметно увеличивался в размерах. Большую часть своей сознательной жизни Анна провела в бункере, всегда в замкнутом пространстве, почти всегда одна, предоставленная сама себе. Пусть она и понимала, что предложенная программа всего лишь виртуальная симуляция, но она все равно не ограничивается стенами. Иначе какой смысл был копировать поверхность планеты и переносить в цифровой мир? Провернув глобус, Аня нашла родную Камчатку и сразу же сдвинула палец южней. Глобус перед ней развернулся в плоскости, масштаб изменился, давая рассмотреть мелкие детали. Теперь можно было разобрать очертания гор, русла рек, лесные массивы, озера и болота. Аня неспешно перемещала палец, плавно скользя над Хабаровским краем, когда заметила на одной из равнин чуть подсвеченную точку населенного пункта. «Новгород», — удивленно прочитала она. «Прежде на этом месте не было человеческих поселений», — пояснил незримый собеседник. «В дальнейшем жители поселения смогут присвоить этому месту любое другое название. Тогда пусть будет он, хоть края немного знакомые. Выбор сделан. Поселок Новгород и прилегающий к нему военный городок. Численность населения 700 человек. Основной вид деятельности – работа с высококонцентрированными биомассами. Хочу напомнить, дорогой гость, что не все жители виртуального пространства являются живыми людьми. Роль некоторых ключевых персонажей могут исполнять неигровые персонажи, созданные искусственным интеллектом. Выдан базовый комплект снаряжения. Выдан стартовый капитал. Присвоена шкала навыков. Присвоен низший ранг базового игрока. Напоминаю, дорогой гость, что время набора базовых физических характеристик ограничивается сроком в 5 лет, или 1800 стандартных суток. По завершению этого срока все полученные навыки будут закреплены и переданы физическому носителю. В дальнейшем до окончания симуляции эти параметры останутся неизменными. Пополнить и развить можно будет только профессиональные знания, не связанные с физическими возможностями. Добро пожаловать в игру. Молочно-белый искрящийся туман вдруг стал обретать формы. Появились звуки, тактильные ощущения, опора под ногами. За какую-то долю секунды Аня вдруг оказалась в салоне летательного аппарата, очень похожего на тот, на котором их эвакуировали из бункера на орбиту Земли. Аня обнаружила себя сидящей в широком кресле. У ее ног стоял компактный рюкзак, по виду плотно набитый и туго затянутый. На самой девушке была очень странная одежда, очень похожая на парадный военный мундир, потому что в глаза сразу бросились аксельбанты, расшитые золотом широкие погоны с вышитой золотыми нитками большой буквой «К». Талию девушки охватывал широкий кожаный пояс с крупной пряжкой, украшенной вычурным гербом. Слева у бедра висел довольно длинный одноручный меч. На ногах высокие кожаные сапоги, начищенные до зеркального блеска, на голове широкий фетровый берет, окаймленный нежной и эластичной кожей. Не успев толком сообразить, что происходит, Аня вдруг заметила высокого офицера в точно таком же мундире. «Не спать, кадет, мы уже почти на месте», — гаркнул офицер, но как-то очень дружелюбно и довольно сдержанно. «Минута до высадки, кадеты, всем проверить комплектность снаряжения». На командующем офицере мундир смотрелся как-то очень по-парадному, несколько вычурно. Помимо меча, на правом бедре красовалась довольно большая кобура, в которой покоился здоровенный револьвер. За спиной все на том же поясе были закреплены крест-накрест пара ножен с вложенными в них кинжалами или кортиками. На голове вместо берета была высокая фуражка с козырьком, а на округлых погонах вместо буквы «К» красовались три больших звезды, вышитых золотом на красном фоне. Аня смогла оторвать взгляд от офицера, стоящего возле нее, и осмотреться. В полупустом пассажирском салоне сидели еще примерно 12 или 15 таких же точно, как и она, молодых парней и девушек, в одинаковых мундирах с одинаковым снаряжением и оружием. Кто-то спокойно листал книжку, иные о чем-то тихо шептались. Парочка парней и вовсе не собирались реагировать на призыв офицера и продолжали спать, развалившись в креслах. Но были и такие же, как и Анна, с удивлением глазеющие по сторонам. Летательный аппарат плавно коснулся земли, прозвучал короткий сигнал оповещения, и внешняя дверь салона тут же откатилась в сторону. Взвод на выход. Построение вдоль белой линии. Быстрей, быстрей, сонные мухи. Мамаши нянек подтирать вам сопли здесь не будет. С этого момента вы кадеты имперского корпуса. Больше задора. Дамы и господа, самые сонные первыми отправятся в наряд по кухне. Бегом. Торопись. Анне повезло, что ее кресло располагалось недалеко от выхода, поэтому она оказалась в числе первых, кто оказался на посадочной площадке, рядом с жирной белой линией, вдоль которой нужно было выстроиться всем прибывшим. Не обращая внимания на остальных, она просто накинула рюкзак на плечи и вытянулась, как умело, в струнку, равняясь по белой полосе на бетоне. Другие курсанты, видя сообразительность девушки, стали пристраиваться уже рядом с ней, то и дело меняясь местами, чтобы оказаться выстроенными по росту. Пока вся эта суетливая братья пыталась построиться, Аня с удивлением оглядывалась по сторонам. Вдали виднелись поросшие зеленым лесом холмы, чуть в стороне отчетливо заметно излучены реки с широким песчаным пляжем. Воздух наполняли сотни ароматов трав и цветов, свежесть речной влаги растворялась в теплых лучах солнца, окатившего всех ласковым и нежным светом. Аня полностью отдавала себе отчет в том, что она находится в виртуальном мире, понимала это, но он был настолько натуральный, настолько реалистичный, что в его призрачность верилось с трудом. Из глубины детских воспоминаний всплыли короткие эпизоды ее детства. Часть лета Анна проводила в доме у родной бабушки. Цветущий сад за ее домом был наполнен такими же яркими запахами и цветами. Благодаря этим воспоминаниям Аня вдруг поняла, что помутневшие в ее памяти краски вдруг вновь наполнились жизнью. Стоило ей только появиться в этом странном месте, в этом мире, который, похоже, только готовится к тому, чтобы удивить девушку чем-то новым и необычным. Стая и стадо. Одной недели моим синтетическим отморозкам с лихвой хватило, чтобы сработаться и в буквальном смысле слиться в единую, очень сплоченную и в то же время разношерстную, пеструю команду. С одной стороны, это очень радовало, а вот с другой несколько выбивалось из общей социальной структуры. Обычно подобные команды хоть и выглядят довольно дружными, в действительности состоят из отдельных личностей, каждая из которых себе на уме. Я сначала не мог найти причины, почему они так легко сработались и демонстрируют просто невероятные качества хорошо слаженного военного отряда, а не бригады мусорщиков. Проанализировав каналы взаимодействия, наконец догадался, в чем причина – деньги. Ни один из моих синтетиков, работая в общих интересах, а по факту на меня как на единственного разумного и одновременно капитана корабля, не думал о деньгах. Долг, честь, как они ее понимали, ответственность за работу, но только не деньги. Всей команде было глубоко наплевать, сколько они получат за свое участие, и получат ли вообще. По-хорошему, мне бы следовало внести соответствующую поправку в программное обеспечение команды, но я решил, что делать этого не стоит. В конечном итоге мы все равно уже в ближайшее время переквалифицируемся из мусорщиков в наемников, да и в целом я устану пыль глотать, пытаясь втолковать синтам, зачем им нужны деньги, если на корабле и так есть все необходимые. А чего нет, можно попросить у капитана. Но как забавное наблюдение, такой эпизод следовало отметить, и в дальнейшем иметь в виду при планировании будущих операций. В систему Корона мы ввалились с громким хлопком гиперпространственного пузыря, ударную волну которого даже не пытались минимизировать или компенсировать. Мы не прятались, а напротив, пытались войти в человеческое общество как можно громче, так чтобы точно заметили. Разумеется, я заранее выслал диспетчеру системы заявку на появление незарегистрированного судна среднего класса. Но даже несмотря на наличие заявки, к нам навстречу тут же поспешили таможенники и военный патруль. Следом за официальными проверяющими увязались перекупщики, которые, что называется, с колес, готовы были выкупить некоторые товары, что мы только собирались выложить в торговую сеть станций. Этим шакалам ничего не достанется, во всяком случае от меня. Давно я не имел дел с гражданскими диспетчерскими, уж и забыл, какой у них бардак. Неизвестный корабль, обзовитесь, кто такие. Послышался скрипучий голос дежурного диспетчера с гражданской станции. Крейсер «Шатун», спокойно ответил я, передавая на станцию пакет с параметрами и заявками. Наш капитан писал заявление руководству на регистрацию корабля и наемного отряда. Есть заявка, подтверждаю. Ложитесь в дрейф, опустите щиты. К вам идет досмотровая группа военных и таможни. Приказ приняли, исполняем. Диспетчер. Запрос на выделенный канал связи с портовым суперкарго, все так же невозмутимо продолжил я из кресла пилота, словно всю жизнь только этим и занимался. Запрос принят, даю выделенный канал. Я переключил связь на себя. Вызов суперкарго, ответственного за распределение грузов в порту, это была негласная взятка. Вызывая ответственного портового служащего, я таким образом давал знать, что у меня на борту куча запрещенных товаров, в том числе неположенных к использованию и даже перевозке гражданскими лицами, но я не дурак и не жадный, и готов обсудить отступные с портовым руководством. Суперкарго Дэм на связи, кто вызывает? Капитан Мац, крейсер «Шатун». Мы только что вошли в систему, обозвались, и к нам на всех парах прут проверяющие. Что у вас есть интересного мне на посмотреть? 3 хранилища с антивеществом, 25 тяжелых торпед класса линкор, 3 минных объема ударных классов, аварские неизвлекаемые, плюс кое-что ценное из грузовых трюмов 2 шахтерских лоханок. Хороший улов, Мац. Я сейчас предупрежу командиров групп, чтобы сделали все как надо. Какой берешь процент, Дэм? У меня стандарт, капитан, 1/4 с общей доли. Дам тебе лично 1/3, если укажешь короткую тропинку в лицензионную палату. Хочу зарегистрировать наемный отряд. Это половина, Мац, криво ухмыльнулся суперкарго Дэм, но путь будет очень коротким, обещаю, без ножа режешь. Ладно, но с тебя выпивка, как все обделаем. Я смотрю, Мац, ты давно в теме, годится, я согласен. Досмотровые уже в строгом ошейнике, так что расслабьтесь. Связь прервалась. Я действительно расслабленно развалился в кресле, а вот красотка Мишель, чуть склонив голову, внимательно на меня взглянула, а затем поднялась из кресла и, вышагивая от бедра, подошла ближе. Что это было, капитан? Какие-то неписанные правила местного этикета. Именно так, Мишель. Типичное поведение, пока мы в гражданском секторе. С военными говорить придется по-другому. Я договорился с начальником логистики порта о его доле за помощь при таможенном осмотре и плате за услугу. Какие интересные подробности. А как вы выбирали манеру поведения? Ведь прежде вы были совершенно незнакомы, но тем не менее уже обсуждали совместную попойку, и даже определились, кто кого будет угощать. Уровень интеллекта у синтов примерно одинаковый. Они все построены на базе одного типа эскинов, моей собственной разработки. Но модель поведения определяется их ролью. Мишель на данный момент как оператор сканера и навигатор, фактически старший офицер, как и я. Им такие подробности при общении с людьми могут стать очень полезны. Заинтересовался вопросом ИСАП, спокойно сидящий справа от меня. Модель поведения выбирается исходя из статуса. Я капитан фактически боевого крейсера среднего класса. Это легко заметить по обводам корпуса и надстройкам на обшивке. Управлять таким крейсером и уж тем более собрать его из запчастей на свалке – задачка для особо одаренных с весьма прокачанными базами знаний. Это добавка к статусу. Плюс я точно знаю, что имеет ценность, а что нет, что говорит о немалом опыте, что запрещено к продаже и транспортировке, а что разрешено. Из чего следует, что будь я, к примеру, военным, то соответствовал бы званию не ниже майора или даже полковника, которые как раз и ставятся на должность капитанов кораблей похожего типа и класса. У меня в подчинении команда из четверти сотни лихих ребят, которые, опять же судя по конструкции корабля, прекрасно знают свое дело. Не в одиночку же я его собирал. А значит, у команды руки растут откуда надо, а, следовательно, и уровень выученных баз впечатляет. Вот и получается сумма ступенек, с высоты которых я могу задавать манеру разговора и тип поведения. Суперкарго гражданской станции, по определению, не может быть человеком глупым, потому что объем задач, которые он решает, порой, весьма впечатляет. Чаще всего это ставленник владельца станции, и не имея определенных навыков и талантов, эту прибыльную должность просто так не занять. Случайный человек на такой должности не окажется. Так и получается, что мы говорили с ним почти на равных. Отсюда и выбор манеры поведения, как с равным. Вот диспетчера я мог послать лесом, говорить с ним свысока. Мог проигнорировать и сразу вызвать руководство станции или начальника смены. Он мне не ровня, простой служащий, чаще всего задранный сверхурочной работой. С ним и разговор короткий, его дело маленькое. Отметил, направил, передал данные, вот и все. Очень интересно, капитан, сдержанно улыбнулась Мишель. А как нам определить свой статус? Какую манеру поведения выбрать в случае необходимости? В гражданском флоте, по негласным правилам, за все происходящее на корабле и за его пределами с участием команды, отвечает капитан. Следующие по старшинству идут первые помощники. Старпом – это САП, пилоты – это не АИМАКС, и навигаторы, то есть ты, Мишель, и твой сменщик Квинтин. Самый младший по званию среди так называемых помощников капитана, в нашей команде Руби Рот. Он суперкарго нашего трюма. Все остальные считаются рядовыми членами экипажа независимо от занимаемой должности. Как правило, работа условных старших офицеров сводится к тому, чтобы рядовые не напортачили и капитану не пришлось отвечать за их выходки. Все сложно и довольно интересно, заметил я, не отрываясь от управления кораблем. Если принять предложенную вами схему как базовую, то на ее основе нетрудно сделать вывод, какую манеру поведения выбирать всем остальным членам экипажа. Варианты допускаются. В подобную схему трудно вписать такое понятие, как собственный характер, норов, личные ценности и цели. Нужно помнить, что капитан всегда может набрать себе в команду кого пожелает, а вот имея дурной характер, какие-то амбиции, или определенный замысел, найти место в команде просто так не выйдет. Проколовшись один раз, получаешь черную метку в личное дело и считай, нормальной карьере пришел конец, даже если представится случай, потом годами будешь отмываться за собственный необдуманный или неосторожный проступок. У нас будет возможность набраться опыта общения на станции, поинтересовалась Мишель. Уверен, что будет. Процедура регистрации корабля и лицензии наемного отряда может затянуться на пару недель, и это в самом лучшем случае, учитывая ту самую короткую тропинку, которую я обсуждал с Дымом. «Понятно», – кивнула Мишель. «В таком случае позвольте мне встретить таможенников и досмотровую группу, только вместе со мной. Если капитана не будет при прохождении проверки, это могут расценить как проявление неуважения. Помни, капитан отвечает за все, что происходит на борту. Проверка была откровенно поверхностная и очень формальная. Этого и следовало ожидать. Таможни намекнули, что все, что есть на борту, пойдет в условный фонд самой станции, с которого эти самые таможенники и кормятся. А вот досмотровая группа от военных, в обязанность которых входила и процедура проверки документов, и вовсе ушла ни с чем. Да, они определили у членов команды какие-то нейросети, чуть ли не кустарного производства, но что-то проверять или досматривать не имело смысла. Гражданами хоть какой-нибудь империи или государства в содружестве мы не являлись, это было вовсе не редким явлением. Далеко не все жители объемов получают официальное гражданство, особенно те, кто намерен и сменит профессию мусорщиков на наемников. Плюс к этому сам корабль и его вооружение заявлен как подлежащий регистрации, и только от того, какой статус он получит, военный или гражданский, будет зависеть, что можно держать на корабле, а чего нельзя. Так что и таможня, и досмотровая группа сбежали довольно быстро, не тратя на нас драгоценное время. Нам дали удобное место у внешнего причала станции, совсем неподалеку от разгрузочного терминала. Тут уже суперкарго постарался, заглаживая вину за свои, откровенно завышенные, проценты. Я сам составил список оборудования, которое намеревался выставить на продажу и выложил его в общую сеть. Разумеется, что в этот список не вошли те мелочи, которые я указал в разговоре с Дымом. В первые пару дней, капитаны кораблей, которые только что пришли с промысла, экипажу увольнительные не давали. Предстояла непростая задача разгрузить трюмы, вычистить, обработать, провести проверку расходных пакетов, пополнить припасы газов и жидкостей, топлива и обеспечения. Только после обязательных процедур капитан назначал увольнительные и то, лишь для небольшого числа вахт. Сбрасывать пустотный стаж синтам не требовалось, но хотя бы создать видимость того, что ребята отправились на отдых, придется сделать. Мне за эти пару дней нужно продать мелкий товар, завести счет в банке, используя метку фальшивой нейросети в этом органическом теле, подать заявку на регистрацию корабля и наемного отряда. Только после этого может идти речь о каких-то легальных перемещениях в объеме империи. Многое решали взятки. Видя, что команда создается чуть ли не для одноразовой вылазки, мелкие чиновники не брезговали брать мзду, чтобы не усложнять себе жизнь, отмечая в документах тщательность проверки. Фактически они не сильно врали, решившиеся на регистрацию, как правило, предоставляют довольно чистые данные, а глубоко ковыряться в подноготной таким чиновникам, извините, статус не позволяет. Они, конечно, могут в случае явных сомнений и подозрений подать сигнал в службу безопасности, но там тоже ребята не служить пришли, а как следует заработать. Так что, если проверяемый откупится от спецслужб, мелкому чиновнику за такую выходку с доносом потом очень неслабо достанется. Вот и закрывают глаза на мелкие огрехи и нестыковки, скармливая эскинам регистрационной палаты условно выверенные и проверенные данные. А те и рады стараться, стройно выравнивать дутые циферки. Ведь они просто машины, вычислители, им нет дела до особенностей человеческих моделей поведения, негласных правил и нюансов этикета. Главное, чтобы цифры сходились. Средний крейсер-машина, конечно, грозная, но собрана на помойке и серийной моделью не является, имеет разные стандарты, не прошла сертификацию и не может быть призвана в качестве корабля поддержки в ряды флота. Из-за того, что корабль не серийный, члены экипажа не являются подданными империи, то и наемный отряд на такой посудине получает низший, пятый класс среди наемников. Проще говоря, легализованная бандитская шайка, которой позволили вооружиться, да и то не самым грозным оружием. Любое серьезное правонарушение с нашей стороны тут же повлечет за собой отзыв лицензии, после чего мы мгновенно превратимся в законную цель других наемников, охотников за головами и патрулей флота. Мой первый выход на саму станцию в составе небольшой группы случился только на восьмой день. Со мной отправился САП, Пинки, Рубирот, которого с моей неудачной подсказки теперь называли исключительно Рубироид, на что он ужасно обижался и всегда бурно реагировал, а также Сит и Макс. Первым делом мы отправились в небольшой кабак, где у меня была назначена встреча с Дымом. От уровня с причалами мы спустились в жилую зону и, заглянув по пути в несколько магазинов, добрались до указанного места. Дым уже ждал меня, сидя за отдельным столиком. Заметив это, пятерка моих сопровождающих плавно расползлась по кабаку, подыскивая себе уютное местечко. «Рад приветствовать, капитан Макс», — встретил меня Дэм, не поленившись оторвать толстый зад от стула. «Как прошла твоя встреча с чиновником из регистрационной палаты?» «Сразу к делу, Дэм. Хорошо прошла, но этот безумный шляпник все равно намекал на взятку. Вот ведь барыга», — хрюкнул Дэм, тяжело опускаясь на стул. «Продолжит в том же духе, долго на своем месте не задержится». Я спокойно сел напротив собеседника, заказав себе легкое пиво и простую закуску. Не самый правильный выбор для капитана крейсера, особенно в деловой беседе с партнером. Но таким образом я намекал, что пришел не один, а с командой. И если закажу что-то дороже, то члены команды будут вынуждены соответствовать. Тоже неписанное правило, о котором я также успел рассказать Синтам, пока мы готовились к выходу в люди. Но на столе перед дымом стояла еще не открытая и довольно дорогая бутылка ротанского вина и два бокала. Угощение с его стороны. Весьма достойный жест в деловых отношениях его уровня. Мне тут птички напели, что у Империи появился серьезный партнер, который или только собирается, или уже снабжает имперскую конюшню 12-м калибром. Так что тот товар, что пока еще ценится здесь, в скором времени сильно упадет в цене. Сведения верные, тут же заинтересовался Дэм. Ага, вернее некуда. В том секторе, где все это происходит, у меня работает один человек, который близок к теме. Эти данные и мне не безразличны, как ты сам понимаешь. Не просто же так я затеял всю эту возню с получением патента. Нашел хорошую работу, да, очень хорошую, но, увы, возможно, что одноразовую. Сейчас мне нечем тебя заинтересовать, но я в долгу не останусь. После работы мне понадобится проверенная база, где будет возможность бросить кости на какое-то время. Есть у тебя связи в секторе Большого Кармана? Лично у меня нет, ответил Дэм после короткой паузы. Это лет 40 назад там была дырища, а сейчас вон, гляди, на какую планету не сунься все класса. Глубокий тыл, там такие как ты себе угла не найдут. Единственное, ходят слухи, что именно в ту сторону ушли взбунтовавшиеся искины. Это чертова федерация машин. Но я также слышал, что они забрались на самый край рукава, лет на 500 световых, а то и больше. Да уж, вот тоже напасть на нашу голову, и откуда они только взялись. Хотел бы я сам знать, но с тех пор, как они хранителей упокоили, на наш товар цены серьезно выросли. Расклад дерьмовый, конечно, но коль за работу взялся, буду решать на месте. Станет совсем тяжко, пойду в Империю, Аграф. Я так и думал, что тот ушастый из твоей команды. Но я бы на твоем месте с Аграфами поостерегся. Сами черти не знают, что у них в голове. Есть такое, искренне согласился я. Но в своем деле специалисты крепкие. Дэм вскрыл бутылку вина и разлил по бокалам. Ну, давай, капитан Мац, за сделку. Твое здоровье, Дэм. Моя осторожная попытка прощупать почву с целью найти уверенный выход на пиратские кланы успехом не увенчалась. Этого и следовало ожидать. Давить я больше не стану, а что хотел, выяснил. Заподозрить меня в работе на имперскую СБ – это себя не уважать, хоть в моем обычном поведении и угадывается определенный военный опыт. Первому встречному такие люди, как Дэм, доверять не станут, но и поспешных выводов делать не будут. Необходимую информацию я слил. Есть у Дэма связи в том секторе или нет, не имеет значения. Я все равно намерен отправиться туда, как и положено, отмечаясь на всех этапах пути. Только что зарегистрированный наемный отряд, тем более 5-го класса, какое-то время непременно будут отслеживать. Мало ли что учудят эти отморозки. А моя задача как раз оставить заметный след, который берет начало в этой проходной системе и оборвется как раз в районе планеты Тар-32. Я, конечно, еще потрясу информационную сеть Содружества на предмет поиска нужных мне специалистов, но пока есть только один кандидат, и он как раз на той самой планете Тар-32. План на тот случай, если нужный человек уже двинул кони, увы, не предусмотрен. С момента нашей сделки прошло уже 3 дня, Дэм, но на мой счет до сих пор не поступили деньги. С недавних пор, как отделилась Империя Авар, этот сектор считают чуть ли не фронтиром. Проверь через часик или чуть позже. Порой случаются задержки. То у них гиперсвязь не работает, то высокий трафик на ретрансляторах. Ладно я, Дэм, ты не пожалел денег на хорошее вино и щедро плеснул туда снотворное. Предположим, хотел вычеркнуть меня из своего уравнения, но что станешь делать с моей командой? Так и знал, что ты прошел хорошую подготовку, ответил суперкарго багровея прямо на глазах. А ведь я предупреждал Лима, что с таким как ты лучше не связываться. И правильно предупреждал, у тебя глаз наметанный. Что задумали вы с этим Лимом? Вырубить тебя, команду спровоцировать на драку и арестовать. С ордером на обыск проникнуть на корабль и также арестовать как имущество. А, то есть твой Лим настолько туп, что решил, что 25 человек экипажа ему не помеха. Ну и что будешь делать? Я теперь хочу не те 15 миллионов, что у нас с тобой остались от сделки, а в 10 раз больше. Прости, Мац, но Лим ставленник очень опасных людей, которые действительно владеют станцией. У тебя просто не остается выбора. Интересные вы люди. Миры Содружества не перестают меня разочаровывать. Ведь ты получал солидную долю от нашей сделки. Если не ошибаюсь, те же 15 миллионов. Что-то, конечно, раздашь своим кураторам и смотрящим, но ведь и у тебя останется. Ведь всегда так было, суперкарго порта должность очень хлебная. Зачем себе жизнь портить такими грязными приемами? Я получил четкие инструкции. Кому-то из руководства приглянулся твой корабль, а всю команду вместе с тобой было велено переправить в Авар по стандартному пути. Понятно. Передай своим кураторам, что цена выросла до 300 миллионов на банковских чипах, на предъявителя. А я тебе заодно покажу, что такое полный контроль над пустотной станцией. В прошлом я много раз проворачивал фокус с подчинением центрального Искина пустотного объекта. Это уже стало классикой собственной безопасности. Эта станция не стала исключением, и как только мой крейсер причалил к ней, я уже запустил в сеть нужные программы для взятия станции в заложники. Другой вопрос, применю я этот ход или нет, зависело полностью от поведения руководства. Выходит, так что применю. Пусть так, раз уж дело дошло до рукоприкладства, придется их основательно вычистить. Как там говорили анархисты, грабь награбленная. Когда ты контролируешь центральные Искин станции, то все, что покидает твои трюмы и все, что в них попадает, отмечается в нужных файлах, как торговая операция или частная сделка. И даже если мы уйдем в соседнюю систему и все это распродадим, у официальных властей не возникнет и тени сомнения, что весь проданный товар имеет совершенно легальное происхождение. Вот в чем отличие обычного грабежа на разгонной трассе от плановой операции по захвату систем управления. На данный момент центральный Искин считает меня своим полноправным владельцем, и все команды, полученные от меня, всегда получают приоритет.